говорили, что сущность небесного пламени содержит чистую глубокую силу пламени пылающих метеоритов, путешествующих по всей звездной реке. В то время как звери небесного пламени были сильнее зверей земного пламени, они искали и культивировали эссенцию небесной пламени. Это лишь очередной раз доказывало превосходство небесного пламени над земным. Воины, которые практиковали огненные заклинания, и аутсайдеры, которые несли родословные пламени, могли поглотить эту эссенцию для усиления родословной. Зверь земного пламени, охранявший один из колодцев фортуны, внезапно издал сердитый рев и поднялся в воздух. Однако воин-человек опередил его. Это был человек среднего этапа глубинной стадии, который практиковал огненные заклинания. Его база была явно ниже, чем у старика, но когда он подошел, в его руке появился большой жемчужный предмет. Это оказался глаз зверя небесного огня. Когда в глазу появилось безумно большое количество огненных жил, в нем родилась уникальная огненная аура. Алый столб пламени, устремившийся прямо в небеса, теперь начал наклоняться к звериному глазу, как будто собирался слиться с ним. Мужчина смотрел на старика с холодным взглядом и сказал: «Мы обмениваемся колодцами». Колодец, на который он претендовал и который охранял, не показывал никаких признаков активности. А может, он и не вовсе не собирался активироваться. Колодец старика уже извергал эссенцию небесного пламени, которая идеально соответствовала его потребностям культивирования. То, что он делал, было ничем иным, как насильственным захватом состояния старика. Даже при том, что база культивирования старика была выше, чем у него, старик стал очень нерешительным после того, как он вынул глаз зверя небесного пламени. Поразмыслив несколько секунд, старик разочарованно вздохнул, отказался от своего колодца и полетел к колодцу другого человека. Крупный мужчина зловеще улыбнулся, приземлившись у колодца с громким грохотом. «Мне нравятся такие умные люди, как ты». Затем он поднял глаз зверя небесного пламени к устью колодца в попытке собрать эссенцию небесного пламени. Внезапно в отдалении раздался пронзительный крик. В следующее мгновение полоса оранжевого света пронеслась, как вспышка молнии, и мгновенно слилась в столб алого пламени. Это оказалась пылающая птица. Купаясь в яростном пламени, она издавала непрерывный крик. Затем сгустки пламени, несущие в себе силу ее родословной, хлынули из воздуха, поглотив колодец вместе с дородным мужчиной средних лет. Огненные вылетели из глаза небесного пламени, который он держал, и обвились вокруг него. Несмотря на то, что он практиковал огненные заклинания, он быстро вспыхнул. Охваченный пламенем, мужчина издавал жалкий крик, когда его крепкое тело быстро почернело. Вскоре его крики прекратились. Его обуглившееся, окоченевшее тело стояло рядом с колодцем, как черная палка. Зверь земного пламени, который тоже надеялся на удачу, видел, как пылающая птица, подобно вспышке света, влетела в столб алого пламени. Не осмеливаясь подойти ближе, он остановился в воздухе и стал наблюдать. К тому времени, как он увидел, что здоровяк обуглился в мгновение ока, в его глазах мелькнул страх, когда он поспешно вернулся, чтобы охранять свой первоначальный колодец, не издавая ни звука. «Это алая птица». Страх наполнил лицо Цайлонга, когда он сказал: «Это не просто какой-то духовный зверь, а настоящий древний зверь». Нитянь повернулся, чтобы посмотреть ему в глаза. «Титаны, древние звери и великие драконы – все это древние духи из эры безлюдной античности», – с горькой усмешкой объяснила Цайлонг. «В отличие от духовных зверей нашего времени, древние звери – древняя раса, чья родословная простирается вплоть до безлюдной эпохи древности. Они не только рождаются на более высоких уровнях, но, что более важно, все они имеют исключительный интеллект. С другой стороны, духовные звери тоже несут в себе кровь древних зверей, но их родословные, как правило, смешиваются. Духовные звери появились в эпоху глубокой древности, на целую эпоху позже. Их класс при рождении обычно невысок, и их интеллект не развит. Им приходится постепенно обновлять свою родословную. Только после того, как они достигнут седьмого уровня, они развивают замечательный интеллект и получают огромную силу родословной. Низкосортные духовных зверей можно отнести просто к диким зверям. Между тем, древние животные рождаются со способностью общаться с другими разумными существами на уровне души. Поэтому древние звери обычно смотрят на низших духовных зверей так же, как демоны высокого уровня смотрят на низших демонов. Они рассматривают духовных зверей только на седьмом уровне или выше как равных. Это алая птица – настоящее древнее животное. Подобно ледяному фениксу и огненному дракону, они – древняя, разумная раса, существовавшая со времен эпохи безлюдной древности. Алые птицы рождаются сразу на шестом уровне, так что, судя по этому и исключительно долгой жизни древних зверей, эта алая птица все еще ребенок. Но даже в этом случае она обладает огромной силой. Поскольку звери земного пламени – это вид, который не столь древний, естественно, что этот зверь земного пламени боится алой птицы с древней родословной. Удивление появилось на лице Нитяня после того, как он услышал эти слова. Он не ожидал, что между древними духовными зверями существовали такие большие различия. Иньянэн кивнула. Он прав, таковы различия между древними зверями и духовными зверями. Затем она бросила косой взгляд на Нитяня и сказала голосом, который мог слышать только он. «Мой ледяной питон крови, гибрид ледяного питона и питона кровавой полосы. Питоны полосы крови – настоящие древние животные, в то время как ледяные питоны обычно считаются духовными зверями. Однако мать моего ледяного питона – это ледяной питон седьмого уровня с развитым интеллектом. Только из-за этого самец питона полосы крови обратил на нее внимание, и из их союза произошел гибрид». В этот момент раздались восклицания многих других воинов ЦИ, которые также практиковали заклинание огня. Это древнее животное. Это молодая алая птица. Поначалу им не терпелось покинуть свои собственные колодцы, чтобы захватить этот извергающий пламя колодец. Однако алая птица манипулировала энергией пламени прямо внутри глаза зверя небесного пламени, поглощая владельца в потоках пламени. После того, как они стали свидетелями насильственной смерти своего собрата-человека с такой же базой культивирования, как и у них, их энтузиазм поутих, как будто кто-то вылил на них холодную воду. Затем, увидев, как зверь земного пламени шестого уровня, съежившись, вернулся к своему собственному колодцу, они все отказались от идеи захватить этот колодец. Могут быть и другие источники энергии, которые извергнут пламя. Незачем было рисковать жизнью, сражаясь с этой алой птицей. Старик, которого вынудили уйти раньше, мысленно поздравил себя, наблюдая за танцующей алой птицей в столбе алого пламени и обугленным трупом здоровяка под ним. Он почувствовал, что принял мудрое решение, передав этот колодец. Иначе он был бы сожжен алой птицей заживо. Столб алого пламени постепенно уменьшался по мере того, как алая птица впитывала его огненную эссенцию. Когда люди отводили взгляд от алой птицы, многие другие колодцы фортуны начинали активизироваться. Колодец Нитяня был одним из них. Густой водянистый туман, наполненный сверкающими и кристально чистыми каплями воды, беспрестанно поднимался из колодца. Каждая капля, казалось, содержала в себе энергию воды. Цай Фэнфу, храбрая и героическая девушка, мгновенно почувствовала перемену, и ее глаза загорелись. Она практиковала магию воды. Эссенция водной энергии, которую извергала колодец Нитяня, идеально подходил для ее нужд в культивировании. С его помощью она сможет быстро продвинуться в своем развитии. Поэтому она посмотрела на Нитяня с нетерпением. Глава 837. Властелин всех миров. Глава 837. С широко раскрытыми глазами Нитянь взглянул на свой колодец, но разочарованно сказал: «Невезение». В отличие от большинства воинов, он практиковал не только один тип духовной энергии, но энергию пламени, древесную энергию и энергию звезд. Однако его колодец не произвел ни один из трех типов энергии, а вместо этого выпустил поток энергии воды. По словам Цай Лонга, колодцы фортуны извергали все виды энергии, включая чистую эссенцию плоти. Даже если бы его колодец выпустил поток чистой эссенции плоти, он смог бы поглотить его с помощью своего особого таланта родословной. Однако энергия воды была для него абсолютно бесполезна. Он перевел взгляд со своего колодца на колодец Иньяна и остальных и обнаружил, что ни один из их колодцев еще не активировался. Он понимал, что колодцы не обязательно активируются одновременно. Некоторые активировались позже, некоторые раньше. Не говоря уже о том, что некоторые из них могли оставаться в состоянии покоя до самого конца. «Эй, братишка!» Далекий, радостный голос донесся до ушей Нитяня. Он оглянулся, и это оказался красивый мужчина в пурпурных одеждах, который находился на середине глубинной стадии. Он был окутан аурой, гладкой как вода. С теплой улыбкой он сказал: «Меня зовут Си Юньхай. Твой колодец полностью согласуется со мной, и мой колодец извергает древесную энергию. Как насчет обмена?» Нитянь посмотрел с восхищением, посмотрел вдаль и обнаружил, что колодец, рядом с которым он стоял, действительно извергал пучки зеленой ауры, которая, казалось, содержала чистую древесную энергию. Как только он произнес эти слова, разочарованный взгляд быстро распространились по лицу Цай Фэнфу, хотя Нитянь еще не дал ответа. Она вздохнула про себя, покачивая головой, зная, что она, вероятно, не сможет хорошо получить это состояние от Нитяня. В конце концов, колодец Си Юньхэ оказался тем, в чем нуждался Нитянь. Обмен пойдет на пользу им обоим. С безудержной улыбкой Нитянь кивнул. Ладно, почему бы и нет. Затем он начал действовать. В следующий момент он приземлился на костяного демона крови и велел ему лететь к Си Юньхэю. Наблюдая за огромным костяным демоном крови, приближающемуся к нему, Си Юньхэй чувствовал страх. Прежде чем он приблизился, он оставил свой колодец, освободив место для посадки. Как воин глубинной стадии, он уже обладал способностью летать без внешней помощи. Поэтому, не вызывая духовный инструмент полета, он сделал короткий крюк в воздухе, чтобы избежать костяного демона крови, а затем приземлился на колодец Нитяня. После того, как он твердо встал на ноги, он сложил руки в сторону Нитяня и сказал: «Большое спасибо». Нитянь кивнул ему в ответ. Отвернувшись от Нитяня, Си Юньхэй глубоко вздохнул, его лицо быстро похолодело. Он переводил взгляд с Цай Лонга и на сестру поочередно, а потом сказал строгим, угрожающим тоном: «Я из секты Водяной Луны, домен необъятной тьмы. Лучше подумайте хорошенько, если хотите получить этот колодец силой». Он хорошо знал, что Цай Фэнфу, как и он сам, тоже практиковал энергию воды. Состояние, которое он получил от Нитяня через их обмен, также соответствовало потребностям Цай Фэнфу. В то время как база культивирования Цай Фэнфу была такой же, как у него, база культивирования Цай Лонга была выше, чем у него. Если пара брат-сестра объединится против него, то он, скорее всего, окажется в трудной ситуации. Секта Водяной Луны из домена необъятной тьмы и его фамилия Се. Выражение лица Цай Лонга внезапно мелькнуло, как будто он что-то вспомнил. Сразу после этого он сделал Цай Фэнфу знак, чтобы та не смотрела на него, а затем сказал: «Ну, так как моей младшей сестре не суждено получить его, мы не собираемся брать его силой. Это было бы к лучшему», — сказал Си Юньхэй простым тоном, но бдительный взгляд на его лице никуда не исчез. С оглядкой на Цай Лонга и Цай Фэнфу, он достал многочисленные духовные материалы воды в своем кольце владения и начал размещать их по всему колодцу фортуны. Вскоре сверкающий полусферический барьер окутал его и колодец. Только тогда на его лице появился намек на облегчение, когда он подошел к устью колодца удачи и начал направлять из него энергию воды. Черт возьми, Му Бицун выругалась про себя, увидев, как Нитянь начал строить магическое образование с помощью древесных ветвей после приземления на новый колодец. Она также практиковала древесную энергию, так что это хорошо соответствовало ее потребностям. Если бы у ее демонических цветов внутри была бы древесная эссенция, у нее был бы большой шанс прорваться на глубинную стадию. Однако, так как Си Юньхэ изначально был довольно далеко от нее, к тому времени, когда она обнаружила, что его колодец извергает древесную энергию, он уже предложил обменяться колодцами с Нитянем. Если бы она обнаружила это раньше, то прилетела бы без малейшего колебания, убила бы Си Юньхэя и забрала его колодец. Она никогда не была добрым человеком. Ее порочная и безжалостная натура была известна во всем домене небесных границ. Она запросто могла убить стоящего у нее на пути воина. Однако она опоздала на один шаг. Наблюдая, как Нитянь согласился на предложение Си Юньхэя, она чувствовала разочарование, зная, что упустила прекрасную возможность. В конце концов, она не хотела или не осмеливалась взять это состояние у Нитяня. Несмотря на то, что в ее распоряжении было демоническое растение, а костяной демон крови Нитяня потерял свою прежнюю силу, в глубине души она все еще боялась его. «Ты можешь попробовать, если действительно хочешь этого», — сказала им Янань с недоброжелательной улыбкой. «Голем Нитяня не так силен, как раньше, и твое растение не потерпело ни одного поражения. Возможно, ты действительно выиграешь». С ледяным взглядом в глазах, Му Бицун холодно фыркнула, игнорируя ее намерение спровоцировать ее. Между тем, Нитянь закончил сажать 72 ветви в землю вокруг колодца. После завершения формирования барьера, он успокоился. Струйки древесной энергии испускали изумрудный искрящийся свет, поднимаясь из колодца фортуны. Под глубоким влиянием древесного образования древесная энергия становилась все более чистой и концентрированной. Как только Нитянь попытался направить ее с помощью небесного исцеления, пучки чистой, концентрированной древесной энергии мгновенно влетели в него как многочисленные пучки изумрудного света. На самом деле, Нитянь уже усовершенствовал свой вихрь древесной энергии до такой степени, что он был готов к прорыву на поздний этап мировой стадии. Он больше не нуждался в дополнительной древесной энергии, чтобы совершить прорыв. Древесная энергия, которую он направил в себя, была использована для завершения третьей стадии небесного исцеления, усиления меридианов. Поэтому он тайно активировал свой талант родословно и направил эссенцию плоти из груды мяса духовного зверя в своем кольце. Затем он активировал небесное исцеление. Когда в тонких меридианах вокруг его сердца появились разрывы, древесная энергия хлынула в эти меридианы, как струящиеся потоки, неся с собой жизненную энергию, которая могла питать все. После получения древесной эссенции, меридианы, которые были тонкими, как волосы, зажили со скоростью, которая шокировала даже Нитяня. Затем он обнаружил, что не только древесная эссенция, которую он получил из этого колодца, была беспрецедентно чистой и богатой, но также содержала какую-то таинственную силу, которая могла помочь ему исцелить себя. Он уже делал несколько попыток завершить последний этап усиления меридианов, но все они провалились. Но на этот раз процесс регенерации тканей оказался удивительно гладким. Он вскоре был поглощен процессом разрушения и восстановления своих меридианов. Прошло не так много времени, прежде чем он наконец закончил усилить себя. Даже после этого богатая и чистая древесная эссенция продолжала вливаться в него, еще больше стимулируя его эссенцию плоти и водоворот древесной энергии в его духовном море. Внезапно преграды, которые мешали ему войти на поздний этап мировой стадии, казалось, рухнули сами собой. Сразу же после этого произошли значительные изменения в его духовном море. Его духовное ядро расцвело туманным светом, когда три вихря различных типов энергии бешено закружились, как будто все его духовное море ревело и трансформировалось. Наконец-то, как только мысль пришла ему в голову, многочисленные камни духовного нефрита и другие духовные материалы вылетели из его кольца владения и сложились перед ним. Не заботясь об окружающей среде, в которой он находился, он немедленно начал прорываться на поздний этап мировой стадии, уверенный, что лесная формация защитит его от любой внешней опасности. Рот Инь-Янань был полуоткрыт, когда она воскликнула про себя с удивленным выражением лица. «Ни за что не поверю, он уже начал прорыв». Многие другие также заметили эту аномалию. К тому времени, когда они увидели, что Нитянь берет все виды духовных материалов и направляет энергию из них, они поняли, что он преодолел препятствия и пытался закончить свой прорыв без промедления. Взгляд Инь-Янань быстро стал холодным, когда она огляделась и увидела, что горстка воинов уже приближается к нему. Это такое опрометчивое решение завершить свой прорыв при таких обстоятельствах. Все пришедшие, казалось, практиковали древесную магию. Среди них был даже флорогрим шестого уровня. У флорогрима была сморщенная кожа, похожая на кору старого дерева. Однако под кожей смутно угадывались таинственные узоры. Он парил в воздухе и с мрачным выражением лица изучал зеленую защиту, порожденную лесной формацией. Он не обращал особого внимания на Нитяня, как будто эти полупрозрачные и сверкающие ветви деревьев и непостижимые узоры внутри зеленого барьера были намного интереснее. Брови Му Бицун нахмурились, когда в ее глазах появилось убийственное намерение. Затем ледяным голосом добавила: «Возвращайтесь к своим колодцам фортуны». Глаза Инь-Янань также были полны готовности, когда она положила их на флорогрима. Услышав предупреждение Му Бицун, люди-воины задумались. Они переглянулись и неохотно ушли. Только флорогрим остался на месте и по-прежнему не сводил пылающего взгляда с ветвей деревьев и таинственных узоров в зеленом барьере, как будто ему было все равно на предупреждение. Глава 838. Властелин всех миров. Глава 838. Му Бицун нетерпеливо спросила: «Вы не говорите на нашем языке?» Опасная аура постепенно окутывала ее, по мере того, как убийственное намерение в ее глазах становилось все сильнее и сильнее. В этот момент флорогрим, казалось, наконец заметил ее. Он оторвал взгляд от ветвей и спокойно посмотрел на нее. Потом, на чистейшем человеческом языке, он ответил: «Говорю, хорошо», — сказала ему Му Бицу, и ее взгляд в этот момент отдавал холодом. «Повторяю еще раз, пожалуйста, уходите». Цзян Фэн из секты Горы Блаженства убедил ее остаться с Нитянем и попытаться не злить его, прежде чем она вступит на поле боя. Она прекрасно знала, что ее секта была обеспокоена тем, что Нитянь был сыном звезд. Поэтому она не приняла слова Цзян Фэна близко к сердцу. Однако позже, в гнезде серебряных жуков, мать жук подкралась к ней, когда она была парализована ее резкими криками. Тогда то Нитянь не спас ее. Она знала, что выжила бы, даже если бы Нитянь не помог ей, но она получила бы травмы. Кроме того, огромные виноградные лозы в измерении разрушенной земли позволили ей добиться прорыва в культивировании. У нее было чувство, что если она сможет снова войти в измерение разрушенной земли, то она, скорее всего, продолжит получать выгоду от этих огромных лоз. Нитянь был единственным, кто мог взять ее туда. Поэтому она вмешалась и остановила людей, которые практиковали древесную энергию, как только они приблизились к нему. Флора Грим заметил ее неприязнь. После минутного колебания он сказал: «Я не причиню вреда. Меня зовут Фата. Ветви деревьев, которые твой друг использовал для создания заклинания, похоже, имеют тесные связи с моим видом. Я верю, что эти узоры в барьере происходят от древа жизни, которое мы считаем нашим хранителем». Му Бицун холодно хмыкнула. «Ты сказал, что не хочешь ничего плохого, но ты здесь, чтобы украсть эти ветки, не так ли? Ты не поняла моих намерений», — с легкой улыбкой сказал Фата. «Я не хотел вас обидеть. Тот факт, что он смог получить и использовать эти ветви для создания заклинаний, означает, что он также имеет тесные связи с моим видом. Так что я не буду пытаться отобрать у него ветки. Я просто хочу понаблюдать и запечатлеть эти узоры в глубинах своего сознания. Я верю, что смогу извлечь из них пользу, когда в будущем улучшу свою родословную». Му Бицун была удивлена. «Ты действительно собираешься просто наблюдать?» Фата кивнул. «Совершенно верно. Просто наблюдать. Я обещаю, что не причиню ему вреда. Кроме того, заклинание, которое создали ветви деревьев, содержит неограниченную силу. Даже если бы я хотел причинить ему вред, сомневаюсь, что смог бы прорваться через эту защиту. Я даже не позволю другим причинить ему вред, пока я здесь». И Му Бицун, и Иньяны не могли понять, что говорит Фата, и его поведение сбивало их с толку. Му Бицун искоса взглянула на Иньянынь, как бы спрашивая ее мнение по этому вопросу. Иньянынь тоже выглядела удивленной. Она ненадолго задумалась, потом сказала: «Хорошо, пусть остается, если он просто хочет наблюдать. Если другие придут к Нитяню со злыми намерениями, то он может помочь нам». Му Бицун кивнула и сказала: «Фата, я надеюсь, ты имел в виду то, что только что сказал. Не волнуйся», — без колебаний ответил Фата. «Если они осмелятся выступить против него, я немедленно прогоню их». После этого Фата молча стоял перед лесом Нитяня. Его глаза были сосредоточены на таинственных узорах в зеленом барьере, как будто он получал от них просветление, используя уникальные таланты флорогримов. Время от времени в его глазах вспыхивала радость. Му Бицун и Иньяна не раньше были свидетелями огромной силы процветающего леса, и поэтому предположили, что даже если Фата намеревался сделать шаг против Нитяня, он, вероятно, не сможет разрушить эту защиту в течение короткого времени. Они ненадолго задержались, а потом полетели к своим собственным колодцам фортуны. Тем не менее, они все равно время от времени проверяли Фата. Постепенно все больше колодцев фортуны начали извергать различные виды энергии, включая молнию, пламя, золотой свет и даже эссенцию плоти. Однако колодцы Му Бицун и Иньяны не сотворили никаких чудес. Цай Лонг и Цай Фэнфу также все больше и больше были озабочены тем, почему колодцы не извергают энергию. Их колодцы фортуны также оставались бездействующими. Через некоторое время глаза Му Бицун загорелись. Она почувствовала, что ближайший колодец фортуны начал извергать древесную энергию. После недолгого колебания она направила силу демонического растения внутрь себя и поднялась в воздух, как лист. Вообще говоря, только после входа на глубинную стадию воин Ци обретает способность наполнять себя духовной силой и путешествовать по воздуху. Очевидно, это правило к ней не относилось. «Там колодец, который мне нужен», — сказала она Фате. Фата был флорогримом. Все флорогримы практиковали магию древесной энергии и процветали на чистой и богатой древесной энергии. Поэтому она предположила, что он должен переключить свое внимание на колодец. «Для меня эти узоры с древа жизни важнее, чем древесная энергия, исходящая из колодца фортуны», — сказал Фата. Выражение его лица было таким же спокойным, Как всегда, я не заинтересован в том, чтобы завладеть этим колодцем», — с высокомерной улыбкой Му Бицун сказала. «Даже если бы ты попытался, ты должен был бы победить меня». Затем она повернулась к Инь-Янань. «Нитяня нужно прикрыть. Я вернусь, как только смогу». С этими словами она стрелой умчалась прочь. Как только она это сделала, корень черного демонического цветка снова выстрелил из ее ладони, делая ее похожей на женщину-дьявола, владеющую черным, чудовищным существом. Колодец фортуны, извергающий древесную энергию, охранялся демоном. Он был тем, кто очень боялся демонического растения внутри нее. Увидев ее приближение, демон понял ее намерение и разочарованно вздохнул. Прежде чем она успела что-либо сказать, он с горечью на лице отошел от колодца. «Умный демон!» – пробормотала Му Бицун насмешливым голосом, когда ее идеально сложенное тело грациозно приземлилось у колодца фортуны. Бесчисленные пучки древесной энергии начали сходиться на ней и сливаться в ней через поры. Прошло много времени. Бесконечный поток морозного тумана внезапно вырвался из устья одного из колодцев фортуны, охраняемого воином Ци. Внутри было видно большое количество крошечных ледяных осколков. Интерес Инь-Янань мгновенно возрос. Поскольку она практиковала энергию мороза, это состояние вполне удовлетворяло ее потребности. Однако, после того, как Му Бицун ушла, важная задача по охране Нитяня легла на ее плечи. Поскольку она не доверяла Фате, ее терзала нерешительность, она не знала, следует ли ей броситься и взять это состояние себе. Фата понял ее дилемму. Он сделал несколько шагов назад от Нитяня, развел руками и сказал: «Я же сказал вам, что не хочу причинить ему вреда. Мы, флорогримы, обычно не лжем». Инь-Янань холодно улыбнулась. «Мне нечего бояться, даже если ты лжешь. Я буду рядом, присматривать за тобой, если посмеешь выкинуть что-нибудь». С этими словами ее проворное крепкое тело метнулось к этому колодцу, как луч ледяного света. Владельцем этого колодца был воин среднего этапа глубинной стадии, который не практиковал силу мороза. Мужчина холодно хмыкнул, наблюдая, как Инь-Янань устремилась к нему с явным намерением забрать его колодец. В этот самый момент татуировка ледяного кровавого питона на тонкой талии Инь-Янань внезапно ожила. Разрушительная аура внезапно вырвалась из ледяного питона, заставив человека задохнуться от страха. Без особых колебаний он сбежал от своего колодца и улетел от Инь-Янань на максимально возможной скорости. Он уже заметил сильную поддержку Нитяня и Му Бицун, и костяной демон крови Нитяня, и черное демоническое растение Му Бицун были потрясающе грозными орудиями в руках их троих. Из них троих только Инь-Янань до сих пор не показывала свою поддержку. Однако, увидев, как ледяной питон постепенно пробуждается и ощущая ауру кровавой линии, которую он выпускал, он мгновенно съежился. Вот так Инь-Янань ухватилась за колодец, не запятнав свой клинок кровью противника. Все это благодаря ужасающей ауре, исходящей от ледяного питона. Затем она бросила на Фату холодный взгляд, словно давая ему еще одно предупреждение. Фата, однако, проигнорировала ее взгляд, продолжая сосредоточиваться на таинственных узорах в барьере зеленого света, которые, казалось, исходили от древа жизни. С озадаченным выражением лица Инь-Янань пробормотала низким голосом: «Действительно ли он хочет получить просветление от этих деревьев?» После этого она сосредоточилась на сборе чрезвычайно холодных ледяных осколков, которые извергались из устья колодца, надеясь использовать их для улучшения своей силы и базы культивирования. Группа людей уделяла пристальное внимание всему, что случилось с Нитянем и девушками за все это время. Они были никем иным, как Цу Цзи и другими учениками секты Земного Духа. Цу Цзи долго наблюдал и ждал. К тому времени, когда он обнаружил, что и Му Бицун, и Инь-Янань один за другим ушли, чтобы отобрать у других колодцы фортуны, он внезапно крикнул: «Наша возможность! Сначала убейте их друга, пока они собирают энергию». Затем ученики секты Земного Духа прилетели издалека на своих духовных инструментах полета. Увидев это, флорогрим по имени Фата нахмурился и выругался на языке аутсайдеров. Глава 839. Властелин всех миров. Глава 839. Прямо перед тем, как ученики секты Земного Духа собирались достичь местоположения Нитяня на своем духовном инструменте полета, в их глазах появился страх, когда они воскликнули: «Я боюсь, что с этим големом будет нелегко иметь дело». Костяной демон крови стоял на страже рядом с Нитянем прямо за пределами процветающей лесной формации. Огромный костяной демон крови выглядел очень внушительно. На самом деле, его огромная мощь была главной причиной, Почему Иньяна и Мубицу насмелились оставить Нитиня в покое? Оба они были свидетелями ужасающей силы костяного демона крови и предполагали, что Фата не посмеет сделать шаг против Нитиня, пока он будет защищать его. «Это всего лишь гигант», — сказал Цу Цзи, его лицо было ледяным и полным злобы. «Бояться нечего, мое заклинание, изменяющее гравитацию, сильно ограничит подвижность чего-то настолько большого. Чем больше объект, тем сильнее на него влияет мое усиленное гравитационное поле. Как только я произнесу заклинание, этот голем даже двигаться не сможет, не говоря уже о том, чтобы мешать нам». С этими словами Цу Цзи и другие ученики секты земного духа подлетели к Нитиню. Цу Цзи предположил, что так как Нитянь, Мубицун и Иньянань были в одной команде, девушки должны придавать большое значение безопасности Нитиня. Убив его, он отомстит девушкам. «Эти две сучки посмели выступить против меня и секты земного духа. Кто бы они ни были, они должны страдать». С этими словами Цу Цзи призвал камень и изменил гравитационное поле вокруг себя с помощью содержащейся в нем энергии Земли. Он мгновенно взлетел. Почувствовав усилившуюся гравитацию, в темно-зеленых глазах костяного демона крови мелькнула вспышка гнева, когда он, не дрогнув, встал рядом с барьером. Его подвижность была действительно ограничена внезапным изменением гравитации, когда он размахивал своими огромными руками, чтобы ударить по пребывающим духовным инструментам полета. Один инструмент за другим пролетали через пространство под его замедленными руками и достигали пространства прямо над лесом. Цай Фэнфу из секты боевого духа увидела, что происходит, и не могла не закричать. «Старший брат!» Цай Лонг колебался несколько секунд, прежде чем, наконец, решился и закричал. «Помоги Нитиню бороться с теми людьми из секты земного духа». Затем брат и сестра вскочили на ноги и полетели к Цу Цзи, оставив позади колодцы. Так как Цай Лонг намеренно кричал во всю силу своих легких, Му Бицун и Иньянань, которые были в отдаленных местах, также заметили, что происходило рядом с Нитянем. Они оба одновременно уставились на Цу Цзи. Кроме того, в этот момент другие воины и аутсайдеры учуяли возможности тихо собрались рядом с Иньянань и Му Бицун. Они либо практиковали древесную энергию, либо энергию мороза. Очевидно, они намеревались занять колодцы Иньянань и Му Бицун, как только те уйдут. Они поглотят энергию мороза и древесную энергию от них так быстро, как только смогут, и используют их, чтобы улучшить свою силу. Девочки раскусили их план, стали еще более нерешительными. В этот самый момент Флора Грим, называвшая себя Фата, с отвращением махнул рукой в сторону учеников секты земного духа. В следующее мгновение из его ладони вырос изумрудный бамбуковый стебель. У бамбука было много сочленений, все они были полупрозрачными и сверкающими, как будто они содержали потрясающе большое количество древесной энергии. Когда бамбук взметнулся в воздух, ослепительный зеленый свет расколол небо и землю, как меч света. Зеленый свет прорезал один из духовных инструментов полета секты земного духа, и он раскололся пополам, точно лист бумаги. Этот удар был таким же мощным, как и те, что нанесли Му Бицун с помощью черного корня, растущего из ее ладони, если не сильнее. Вместе с этим духовным инструментом полета два вопящих ученика секты земного духа погибли. Их кровь разлилась во все стороны, прежде чем их искалеченные тела упали в пузырящееся темно-серое болото, где они исчезли навсегда. «Ты!» — яростно закричал Цу Цзи, глядя на Фату. «Мы пришли только за этим человеком. На самом деле, мы собирались подарить тебе его состояние». Полностью игнорируя его, Фата продолжал размахивать зеленым стеблем, выросшим из его ладони. Его ослепительный зеленый свет, казалось, нес в себе некую всепобеждающую божественную силу. Еще два духовных инструмента полета разлетелись вдребезги, словно бумажные самолеты. Все ученики секты земного духа на них мгновенно умерли. «Я совершенно ясно дал понять, что я здесь для того, чтобы наблюдать и учиться по этим узорам, а не ради колодцев», — сказал Фата на беглом человеческом языке. «Ты думал, я пытаюсь обмануть людей или что-то в этом роде?» Именно это и предполагал Цу Цзи. Он думал, что Фата заключит союз с ними и поможет им убить Нитиня, чтобы забрать ветви и энергию. Он никогда не думал, что как аутсайдер, Фата поможет Нитиню бороться с ними. Цай Лонг и Цай Фэнфу, которые как раз собирались помочь Нитиню защититься от учеников секты земного духа, независимо от статуса Цу Цзи как будущего лидера секты земного духа, внезапно исчезли. Они ошеломленно смотрели на Фату издалека. То же самое касалось Иньяна и Му Бицун, которые также собирались прийти на помощь Нитиню, как будто никто из них не ожидал, что Фата действительно выполнит свое обещание и прогонит тех, кто пришел за Нитянем. «Убирайся отсюда сейчас же, чтобы я мог возобновить свое обучение». С отрешенным лицом Фата продолжал размахивать в воздухе прозрачным и сверкающим стеблем, выросшим из его ладони. Когда ослепительный зеленый свет заполнил эту часть неба, один духовный инструмент полета секты земного духа за другим были разделены надвое вместе с учениками секты земного духа на борту. Меньше чем за минуту не осталось ни одного ученика секты земного духа, кроме Цуцзи. Даже Иньян и Ниму Бицун были глубоко потрясены ужасающей силой Фаты. Только в этот момент они поняли, что этот странный флорогрим на самом деле так же силен, как Перксон, костяной гигант и Фрост, фантом. Фата также должен обладать высоким статусом среди своей расы. Именно тогда Му Бицун внезапно поняла, что Фата никогда не боялась ни ее, ни Иньянань. Все их запугивания были бессмысленны. Учитывая силу Фаты, даже с помощью корня черного демонического цветка, она не обязательно сможет победить его в бою. Более того, ледяной питон Иньянань тогда не высвободил никакой силы, так что Фата, должно быть, не знал, насколько сильна Иньянань на самом деле. «Такой странный», — тихо пробормотала Му Бицун. Как бы ни были удивлены и смущены они с Иньянань, увидев, что Фата выполнил свое обещание и проявил такую силу, они, наконец, успокоились. Окинув взглядом людей вокруг, они вернулись к тому, чтобы направить в себя энергию мороза и древесную энергию. Цуцзи из секты земного духа бежал на духовном инструменте полета со скоростью, которая была даже выше, чем когда он пришел нападать. Однако он больше не осмеливался прятаться. Вместо этого он отказался от возможности искать счастье у колодцев фортуны, но вскоре исчез вдали, как луч света. На этот раз он действительно испугался. После ужасной смерти всех его товарищей он не смог победить Фату в одиночку. Кроме того, если бы он все еще был здесь, когда Нитянь проснулся, Иньян и Ниму Бицун закончили собирать энергию, разве он не искал бы свою собственную смерть? После того, как Цуцзи ушел, мир и покой были восстановлены в области, где был Нитянь. Фата убрал полупрозрачный сверкающий бамбуковый стебель и снова сел в позу лотоса в воздухе. Его глаза все еще были прикованы к узорам с древа жизни в зеленом барьере, как будто он пытался узнать его секреты и запечатлеть каждый из них в своей памяти. Огромная сила Фаты заставила многих в его окружении дрожать от страха, полностью отбрасывая идею использовать возможность атаковать Нитяня, пока он был занят прорывом. Постепенно все больше колодцев выпускали энергию. Колодец Иньяна не спустил золотой свет. Выражение лица Цай Лонга замерло. Его глаза наполнились экстазом, когда он издали взглянул на это состояние. Он очень хотел взять его, но в то же время он беспокоился, что Иньяна не будет рада этому. Пока он колебался, Нитянь очнулся от культивирования. Он открыл глаза и кивнул. «Давай, используй его, я поговорю с ней». Глаза Цай Лонга загорелись, когда он сложил руки в знак благодарности. Сразу же после этого он вспомнил об этом колодце. Со слабой улыбкой, Нитянь посмотрел на свой колодец, который перестал давать древесную энергию. Потом, убрав 72 ветки, он сказал Фате: «Спасибо, что защитил меня, не стоит благодарности», — сказал Фата, не принимая похвалы. «Без меня ты был бы в такой же безопасности. Нет способа, благодаря которому эти люди могли сломать твой барьер. Только я понимаю, насколько сильно это заклинание». Нитянь кивнул и сказал уверенным тоном: «Я думаю, ты прав. Я бы хотел поговорить с тобой наедине, когда мы закончим с колодцами», — искренне сказал Фата. «Конечно», — согласился Нитянь. Не сказав больше ни слова, Фата развернулся и полетел к колодцу, хорошо охраняемому воином Ци, который теперь извергал богатую древесную энергию. Как только зеленый бамбук снова выстрелил из его ладони, барьер воина Ци разрушился вместе с самим воином. Потом Фата сел, как ни в чем не бывало. Как кит, глотающий морскую воду, он начал с пугающей скоростью направлять древесную энергию. Глава 840. Властелин всех миров. Глава 840. Колодец, который Нитянь получил от Си Юньхэ через обмен, иссяк, не оставив даже клочка древесной энергии. Убрав свои 72 ветви дерева, Нитянь не торопился найти свой следующий колодец. Вместо этого он послал луч осознания души, чтобы провести тщательное исследование своего духовного моря. Обычно небольшой прорыв в культивировании не вызывает больших изменений в духовном море. Он обнаружил, что его духовное ядро слегка расширилось, и жидкая духовная энергия внутри него стала более концентрированной и чистой. В то же время каждый из трех его вихрей разной энергии расширялся несколько раз, позволяя им удерживать больше энергии. Это были все изменения, которые произошли в его духовном море. Затем, когда он удалил свое осознание души, он обнаружил, что его истинная душа в море осознания стала беспрецедентно ясной. Бесчисленные нити души виднелись в его истинной душе, как сложная сеть меридианов воина Ци, через которую текла чистая душевная энергия. Что касается его девяти звездных душ, то, казалось, ничего не изменилось. Они все еще сияли, как звезды в ночном небе. Однако он понял, что после своего прорыва и расширения своего духовного ядра и трех вихрей ему теперь нужно значительное количество энергии. Обычно он направлял энергию из всех видов духовных материалов, чтобы заполнить свое духовное ядро и три вихря. После того, как все они наполнятся энергией, он использует дополнительную энергию, чтобы усилить их. Обычно это был долгий процесс, который не мог быть достигнут в одночасье. Но теперь, кажется, есть короткий путь. Глядя на далекие колодцы фортуны, за которые боролись до смерти воины Ци и аутсайдеры, он жаждал что-нибудь попробовать. Конечно, он имел в виду те самые колодцы фортуны. Пока он может найти колодцы фортуны, извергающие энергию пламени, энергию звезд, древесную энергию и чистую духовную энергию или эссенцию плоти, он сможет снова наполниться энергией и начать следующий раунд самосовершенствования в течение короткого периода времени. Он пришел к этому пониманию из своего последнего культивирования с колодцем фортуны, который извергал древесную энергию. Энергия, исходящая из этих колодцев фортуны, содержали в себе некую глубокую силу неба и земли, которая могла значительно ускорить усиление его духовного ядра и вихрей, и даже подготовить его к следующему прорыву в течение короткого времени. Если я смогу накопить все виды энергии, в которых я нуждаюсь в течение короткого времени, у меня действительно может быть шанс сделать два прорыва подряд, и перейти на глубинную стадию. Когда ход его мыслей дошел до этой точки, он без малейшего колебания прыгнул на плечо костяного демона крови. Сидя на плече похожего на гору костяного демона крови, он смотрел вниз. Вскоре его взгляд упал на колодец фортуны, над которым яростно сражались воин Ци и шестиуровневый зверь земного пламени. Этот колодец фортуны извергал энергию пламени. Воин Ци сражался в воздухе с шестиуровневым зверем земного пламени, используя длинное багровое копье. Подобно ученикам секты божественного пламени, этот воин практиковал огненные заклинания. Алое копье в его руке, казалось, было выковано из кости какого-то древнего зверя. Когда он взмахнул им, из него вырвалось неистовое пламя, превратившееся в пылающего зверя. Нитянь осмотрел его и обнаружил, что это был на самом деле огненный цилинь. Подобно багряным птицам, огненные цилини были также древними животными из пустынной эпохи древности, которые рождались с огромной энергией родословной. Длинное копье этого человека было выковано выдающимися мастерами по изготовлению оружия из кости огненного целиня. Из-за этого, оно, казалось, даже частично пробудило силу родословной огненного целиня. Сила родословной огненного целиня, казалось, подавляла зверя земного пламени. Зверь земного пламени выпустил море бурлящего пламени, но не причинил человеку ни малейшего вреда. Интересно, какого класса это копье? Нитянь размышлял в тишине в течение нескольких секунд, прежде чем холодно фыркнуть и полететь к этому колодцу на костяном демоне крови. На его пути многие люди и аутсайдеры, участвовавшие в жестоких битвах, останавливали свои атаки, увидев костяного демона крови, и уступая ему место из опасения. Костяной демон крови постепенно приближались к Мо Цинлию на пути к своей цели. Защищая свой колодец, Мо Цинли, казалось, только что истощил его энергию молнию. Первоначально он был на среднем этапе глубинной стадии, но теперь, когда он высосал из этого колодца всю энергию молнии, у него была уверенность, что он продвинется на следующий этап в течение короткого времени. Но даже в этом случае он не осмеливался совершить прорыв в таком месте. В конце концов, его грозовой зверь шестого уровня был недостаточно силен, чтобы защитить его от потенциальной опасности, пока он заканчивал процесс прорыва. Когда костяной демон крови собирался пролететь над его головой, гнев внезапно появился в его глазах, когда он закричал: «Никому не позволено нарушать границы», даже его громовой зверь издал рев, как бы демонстрируя свою силу. На самом деле, с того момента, как Мо Цинли завладел этим колодцем, он атаковал каждого человека и каждого аутсайдера, который когда-либо пытался пролететь над ним. Некоторые из них погибли от его рук, в то время как двое аутсайдеров получили серьезные ранения и бежали в тяжелом положении. Как будущий лидер секты Небесного Грома, Мо Цинли обладал могущественными магическими сокровищами и всегда вел себя высокомерно и властно. Он хорошо знал, что с Нитянем будет нелегко иметь дело, но все же он осмелился отругать его, когда костяной демон крови пролетел близко к его территории. Это доказывало, что он не только не боялся Нитяня, но и не боялся Иньяна Ниму Бицун. В глазах Нитяня появился холод. «У тебя какие-то проблемы?» Когда он отправил послание души костяному демону крови, тот нырнул прямо к колодцу, рядом с которым стоял Мо Цинли. Изначально, он мог бы держаться подальше от Мо Цинли. Однако слова Мо Цинли, казалось, спровоцировали его, и теперь он собирался пройти прямо над его головой. По прибытии Мо Цинли украл этот колодец у одного старика и сказал, что возьмет еще один такой же для своего громового зверя. В этот момент его колодец уже иссяк, и он мог бы отправиться на поиски следующей цели. Однако, даже при таких обстоятельствах, он все равно остановил Нитяня от прохождения через его так называемую территорию. Это было достаточным доказательством его дикого высокомерия. Мо Цинли закричал: «Да, проблемы, печать короля грома». Когда он выкрикнул эти слова, внезапно появилась печать, сделанная из большого голубого нефрита. В нем виднелась душа грозного громового зверя. Судя по всему, этот громовой зверь был на 8-м уровне, когда еще был жив. Подобно таинственным магическим символам, бесчисленные тонкие молнии плотно окутали душу громового зверя. Лидер секты Небесного Грома, который был отцом Мо Цинли, лично выковал для него это сокровище класса связующих душ. Как только появилась печать короля грома, небо наполнили раскаты грома и рев чудовища. Бесчисленные молнии вылетали из печати короля грома во всех направлениях вместе с большим количеством зарядов молнии. Все заряды несли в себе глубокие истины энергии молнии, как будто они могли испепелить все живое. Костяной демон крови был быстро поглощен морем грозовых шаров, все его тело было окутано молниями. Каждая кость в его теле подвергалась бомбардировке грозовыми шарами. Молнии и шаровые молнии заполнили небо над головой Мо Цинли, как будто вся эта область превратилась в царство молнии и грома, и Мо Цинли был богом, который контролировал все это царство. Каким бы могущественным ни был костяной демон крови, он упал с неба под беспричинной бомбардировкой печати короля грома, рухнув на Мо Цинли. Молнии, выпущенные печатью короля грома, казалось, подавляли костяного демона крови, поскольку он не мог даже активировать свою родословную, чтобы высвободить силу смерти. Даже защита эссенции плоти, которую он сформировал вокруг Нитяня, казалось, была на грани разрушения под бесконечной бомбардировкой молнии и грома. Выражение лица Нитяня слегка дрогнуло, когда он холодно фыркнул. Доспех драконьего пламени вылетел из кольца владения Нитяня и опустился над его головой. Мощь доспеха драконьего пламени значительно улучшилась после того, как он получил 10 капель эссенции крови и собрал большое количество кристаллических струн земного пламени и огненной эссенции из измерения увядающего пламени. Из-за этого он стал еще тяжелее. В тот момент, когда доспехи опустился на Нитяня, он почувствовал себя неприспособленным к их увеличившемуся весу, и поэтому удивленно воскликнул. Однако в следующее мгновение пламя вырвалось из доспехов драконьего пламени и поглотило его, превратив в огненного человека. Защита плоти, созданная костяной демоном крови, наконец-то разрушилась. Однако бушующее пламя, несущее яростную ауру огненного дракона и мощную эссенцию плоти, столкнулась с морем молнии и грома. Взрывы эхом отдавались в небольшой области вокруг Нитяня. Сотни молний и грозовых шаров вскоре исчезли, войдя в пылающую область вокруг Нитяня, как будто бушующее пламя расплавило их. В глазах Мо Цинли промелькнуло удивление, когда он холодно произнес: «Даже среди сокровищ уровня связующих душ некоторые более могущественны, чем другие. Я не верю, что твое сокровище уровня связующих душ сильнее, чем моя печать короля грома». С этими словами душа громового зверя 8-го уровня внезапно вырвалась из печати короля грома, яростно ревя. Как только она вышла, громовой зверь 6-го уровня присел на земле, дрожа от страха. Душа громового зверя, однако, быстро расширилась почти до 100 метров в длину, источая ужасающую ауру. Молнии, которые сковали его внутри печати короля грома, теперь стали его оружием, так как они превратились в 1000 молний, которые двигались к Нитиню со всех сторон. Когда хлысты молний вошли в море пламени вокруг Нитиня, они встретили сильное сопротивление силы пламени и быстро уменьшились в размерах. Даже так, они все еще врезались в доспех драконьего пламени и незащищенные части тела Нитиня. Его непокрытая броней одежда мгновенно превратилась в пыль. Удары молнии оставляли многочисленные следы на его крепком теле, причиняя жгучую боль. Множество тонких молний даже находили свой путь внутри него в попытке разрушить его внутренние органы. Внезапно яростный рев доспеха драконьего пламени донесся из глубин души Нитиня. Море пламени вокруг Нитиня мгновенно превратилось в огненного дракона. Когда он повернул голову и взмахнул хвостом, многочисленные молнии рассыпались и исчезли в воздухе. В то же время, сильная аура плоти доспеха слилась с Нитянем, захватывая и пожирая каждую молнию, которая проникала в него. Наконец, на лице Мо Цинля появилась обеспокоенность, когда он увидел дракона пламени, покидающего Нитиня, чтобы вступить в жестокую борьбу с душой громового зверя 8-го уровня, который вышел из его печати громового короля. Этот доспех также является высокоуровневым сокровищем класса связующих душ, и в нем есть душа древнего огненного дракона. Глава 841. Властелин всех миров. Глава 841. Взгляд Мо Цинля стал мрачным, так как он больше не смел легкомысленно думать о Нитяне. Первоначально он предполагал, что Нитянь лишь обладал костяным демоном крови, но так как печать короля грома, которую его отец выковал для него лично, имела сильный подчиняющий эффект на костяного демона крови, он предположил, что Нитянь не имел никаких шансов сразиться с ним. Только после того, как Нитянь призвал доспех драконьего пламени, и душа огненного дракона вылетела из доспехов, чтобы вступить в жестокую борьбу против души громового зверя 8-го уровня, он понял, насколько могущественным Нитянь был на самом деле. Громовые звери не были грозными древними зверями из эры пустынной древности. Несмотря на то, что душа громового зверя внутри печати короля грома была на 8-м уровне, и это было то, что сделало эту печать сокровищем класса связующих душ. Сила громового зверя была ниже силы древнего зверя, такого как огненный дракон. Ожесточенная битва между душой огненного дракона и душой громового зверя продолжалась над Нитянем и Мо Цинлием. Мо Цинли некоторое время наблюдал за происходящим и обнаружил, что душа громового зверя 8-го уровня не смогла получить преимущество в бою. В его глазах мелькнула злоба. Он мотнул головой в сторону громового зверя 6-го уровня. Встретившись с ним взглядом, громовой зверь задрожал от страха. Она непрестанно трясся, как если бы он очень не хотел выполнять приказы Мо Цинлия. Тем не менее, Мо Цинли полностью проигнорировал его, вместо этого крича: «Слияние душ». Душа громового зверя 8-го уровня, которая сражалась с душой огненного дракона, внезапно налетела и слилась с душой громового зверя 6-го уровня. Огромная душа быстро сжалась и исчезла в теле громового зверя 6-го уровня. В то же самое время, печать короля грома взлетела на место между бровями громового зверя 6-го уровня. 6-уровневый зверь испустил жалкий вопль, когда в глубине его звериных глаз постепенно появилась тень души громового зверя 8-го уровня. После того, как им овладела душа громового зверя 8-го уровня и укрепилась печатью короля грома, громовой зверь 6-го уровня мгновенно стал жестоким и агрессивным. Нитянь проницательно обнаружил, что душа громового зверя 8-го уровня превосходила не только душу, но и родословную зверя 6-го уровня. В долю секунды бесчисленные голубые молнии поползли по огромному телу громового зверя. Он открыл пасть, и в душу огненного дракона полетел раскат грома. Громовой шар был наполнен крошечными потоками молнии и таинственными магическими символами, которые, казалось, несли в себе глубокие истины о силе грома и молнии. Грозовой шар взорвался, высвободив поток молнии и раскатов грома, которые были в 10 раз свирепее, чем раньше, поглотив душу огненного дракона. Молния несла ауру, которая могла уничтожить души и духи всех форм. Охваченная морем молний, душа огненного дракона сжалась на большой скорости. Пламя, которое образовало его, постепенно исчезло вместе с аурой души огненного дракона. Он взревел, его голос был полон боли. Видя это, Мо Цинли холодно сказал: «Гром и молния – это естественные враги души и духов всех форм. Твоя огненная драконья душа ищет смерти, выходя из своего сосуда». Нитяно внезапно все понял. Было известно, что молния и гром могут уничтожить все формы души. Воины, практикующие заклинания молнии и грома, были естественными врагами фантомов. Фантомы были не в состоянии использовать многие из своих глубоких родословных заклинаний, чтобы полностью показать свою силу перед лицом эксперта по магии молний, как Мо Цинли. Громовой зверь восьмого уровня также был душой по своей природе, поэтому он не смог вывести всю мощь своей магии молнии. Однако, после того, как он овладел живым громовым зверем и получил помощь печати короля грома, он продемонстрировал мощь, способную уничтожать души. Огненный дракон стремительно вылетел из моря молнии и устремился к ближайшему колодцу фортуны, над которым яростно сражались огненные звери воинцы. Колодец фортуны все еще извергал пламя, похожие на столб пламени, пронзающий небеса. После того, как душа огненного дракона погрузилась в столб пламени уменьшился с заметной скоростью, его энергия пламени, которая содержала таинственную силу, быстро истощилась. Огненные звери-воинцы были ошеломлены. Выйдя наконец из оцепенения, они одновременно устремились к колодцу. Теперь, когда ты потерял свое духовное сокровище, на что ты можешь положиться в борьбе со мной? Высокомерие заполнило его лицо, когда Мо Цинли кивнул в сторону громового зверя шестого уровня. Получив сообщение, громовой зверь издал мучительный рев и бросился к колодцу вслед за душой огненного дракона. Очевидно, он намеревался уничтожить душу огненного дракона раз и навсегда. Зверь земного пламени и тот воинцы, которые направлялись к колодцу, мгновенно ахнули. Они боялись только души драконьего пламени. Теперь, когда окрепший громовой зверь также направлялся в их сторону, они поспешно бежали от этого колодца. Нитянь, однако, внезапно снял доспех драконьего пламени и бросил ее к колодцу. Поскольку независимая душа огненного дракона была подчинена влиянию молнии, он взял на себя инициативу раздеться, чтобы доспех драконьего пламени мог вернуться в свой сосуд и избежать дальнейших повреждений. Более того, даже без доспехов драконьего пламени, он все еще имел в своем распоряжении костяного демона крови. Модернизированный громовой зверь Мо Цинли быстро достиг колодца и снова вступил в ожесточенную битву с душой огненного дракона. Мо Цинли с презрением покачал головой. Затем он вызвал из своего кольца длинную саблю, окутанную молнией. «Ты думаешь, твой голем сможет остановить меня? Ты, должно быть, преувеличиваешь свои способности, осмеливаясь летать над моей территорией. Если бы ты послушался меня и держался подальше от моей территории, ты бы избежал этой битвы со мной, как и он». С этими словами он указал на старика, который также практиковал заклинание молнии и приближался к концу своей жизни. «Но ты выбрал смерть». Под его взглядом старик криво усмехнулся. Старик был на позднем этапе глубинной стадии, но Мо Цинли выгнал его, и позже он был вынужден отказаться от своего второго колодца после того, как он начал извергать энергию пламени. Теперь он стоял у своего третьего колодца, который еще не сотворил никакой энергии. Увидев, как Мо Цинли достал длинную, увитую молниями саблю, Нитянь нахмурился, раздумывая, вызвать ли звездную лодку. Звездная лодка была не только духовным инструментом полета, но и могучим оружием, способным стрелять разрушительным звездным светом. Костяной демон крови потерял значительную часть своей энергии, сделав свою силу равной силе воина раннего этапа стадии измерения души. Так как Нитянь мог сказать, что длинная сабля в руке Мо Цинли была не совсем обычной, он не думал, что костяной демон крови мог убить Мо Цинли, который обладал многочисленными могущественными предметами. Пока он колебался, внезапно произошли перемены. Из колодца Цай Фэнфу вдруг начали исходить странные колебания души. Клочья темно-серых нитей души начали подниматься из устья колодца. Ошарашенно Цай Фэнфу уставилась на свой колодец. Рядом с ней был Си Юньхай, который все еще поглощал энергию воды из своего колодца. Так это и есть тот колодец, из которого извергается богатая энергия души, которой могут воспользоваться все разумные существа. Я поменяюсь с тобой колодцами. Богатая энергия души, исходящая из этого колодца, также несла таинственную силу, от которой все расы получали значительную выгоду. Си Юньхай также практикуется в магии воды, но он сразу же решил поменяться колодами с Цай Фэнфу, поскольку он почувствовал необычную ауру души, что довольно необычно. «Не пойдет», — закричала Цай Фэнфу. Он слышал, что самым таинственным из всех 47 колодцев фортуны был тот, что извергал энергию души. Более того, появление колодца, извергающего энергию души, ознаменовало бы конец активности новых колодцев фортуны. Больше никакие колодцы фортуны не будут извергать энергию. Держа длинную саблю в руке, Мо Цинли уже собирался наброситься на Нитиня, когда его лицо внезапно дрогнуло. Энергия души. После секундного колебания он издал протяжный рев. Услышав его зов, его громовой зверь мгновенно прекратил битву с душой огненного дракона и вернулся к нему. Мо Цинли холодно хмыкнул. «Битва между тобой и мной заканчивается. Для меня энергия души, исходящая из этого колодца фортуны, важнее всего». Как раз когда Нитянь собирался что-то сказать, старик, который приближался к концу своей жизни, внезапно вздохнул и сказал со стороны: «Мо Цинли, ты собираешься взять и этот колодец?» Опешив, Мо Цинли повернулся к нему и сказал: «А что?» «Ничего». Сгорбленная спина старика постепенно выпрямлялась, его аура становилась совершенно другой. Низким и глубоким голосом он продолжил: «Этот колодец и моя цель. Я пришел сюда не для того, чтобы собрать энергию молнии. Мне нужна энергия души». Мо Цинли презренно рассмеялся. «Ты, с чего ты взял, что сможешь взять его?» На лице старика появилась непостижимая улыбка. Он вдруг поднял руку и сделал захват в направлении Мо Цинли. Бесчисленные таинственные магические символы молнии появились, заполнив его ладонь, как будто черная дыра, которая могла поглотить молнию всех форм, внезапно появилась в его ладони. В следующий момент громовой зверь шестого уровня издал протяжный вой. Одна скользящая молния за другой покидали громового зверя и исчезали в ладони старика, точно птицы, возвращающиеся в свое гнездо. То же самое относилось и к его длинной, увитой молниями сабле. Даже громовой зверь шестого уровня неуправляемо полетел к ладони старика, жалобно вопя в попытках спасти свою жизнь. Прямо перед тем, как он достиг старика, печать короля грома, выкованная нынешним лидером секты Небесного Грома, была отделена от бровей громового зверя. Душа громового зверя восьмого уровня также была оторвана от тела и возвращена в печать короля грома. В следующее мгновение печать короля грома влетела в ладонь старика и исчезла. Громовой зверь издал мучительный вопль, когда из него высосали всю силу его родословной, каждый клочок которой исчез в ладони старика.